Прикосновение и рукопожатие. Манеры до некоторой степени указывают на характер человека и служат внешней оболочкой его внутренней природы. Шелгунов. В цивилизованном обществе прикосновение к другому человеку обусловлено целым рядом социальных норм и ограничений, и поэтому является достаточно редким элементом общения, хотя и очень выразительным. У представителей разных культур прикосновение имеет разное значение. Оно является неотъемлемым элементом коммуникации в Африке, на Ближнем Востоке и в большинстве стран с латинской культурой. Один наблюдатель подсчитал, что пара, сидящая за столиком ресторана в Париже, за один час совершает в среднем 110 взаимных прикосновений. В Лондоне ни одного, а в Джексонвилле США около 8. Похоже, в США прикосновение имеет особое значение. Одна женщина, выпрашивавшая монетки у прохожих, набирала гораздо больше, когда дотрагивалась при этом до их руки, нежели в том случае, когда выражала свою просьбу только словами. Так или иначе, мы интуитивно понимаем, что общая функция прикосновений – усиление контакта, акцентирование внимания на его эмоциональной, личностной стороне. Младенец, еще не понимающий слов, ориентируется во внешнем мире, осваивает его во многом с помощью прикосновений. С первых дней жизни нежные прикосновения материнских рук дарят ему пока еще неосознанное ощущение уверенности и покоя, обещая, что он будет накормлен и ухожен. Если мать недовольна и раздражена, ее движения могут стать резкими, неприятными, могут даже причинить боль. В возрасте 3-4 месяцев у младенца появляется яркая эмоциональная реакция на родного человека. При приближении материнского лица малыш улыбается, лепечет и протягивает ручки, словно пытаясь коснуться того, кто приносит радость. Став постарше, ребенок нежно прижимается к тому из близких, кто берет его на руки. Но если его захочет приласкать незнакомец, малыш инстинктивно попытается его оттолкнуть и вырваться. Так с самого раннего возраста человек сигнализирует окружающим о своем отношении к ним. В первые годы жизни, еще не умея объясниться со сверстником, ребенок возмещает недостаток слов красноречивыми прикосновениями. Интерес и симпатию он выражает мягким касанием или поглаживанием, а рассердившись, может толкнуть или ударить. Этот несложный репертуар сохраняется на протяжении всей жизни, подчеркивая значение слов, а порой и заменяя их. Родители, прикасаясь к ребенку, тем самым подтверждают свою любовь, самую главную для него ценность. Правда, за какой-то проступок можно заслужить шлепок или подзатыльник, и это уже сигнал иного рода, свидетельствующий с одной стороны об обострении взаимоотношений, с другой — о праве старшего и сильного поставить на место младшего и слабого. С возрастом все более оформляется стремление к независимости и в известном смысле к неприкосновенности. Подростки довольно терпимо относятся к взаимным прикосновениям среди сверстников, но прикосновения взрослых их раздражают. Они воспринимают телячьи нежности или рукоприкладство со стороны старших как подчеркивание их детского статуса и потому ревностно охраняют границы своего личного пространства. Это нередко вызывает досаду и огорчение у матерей, которые по-прежнему хотят приласкать или одернуть свое повзрослевшее дитя. Поскольку прикосновения связаны с проникновением в чужое жизненное пространство, большинство взрослых людей относятся к ним настороженно. Особенно болезненно люди реагируют на высокомерно-фамильярные движения, похлопывание по плечу или по спине, потрепывание по голове, по щеке и тому подобное. Между родственниками или близкими приятелями такие жесты воспринимаются как выражение симпатии. Однако со стороны малознакомого человека любой из нас воспримет такой жест как бестактность. И действительно, нас таким образом словно стремятся загнать в детскую позицию, имитируя поглаживание или шлепок. Позволяя себе такое действие, наш партнер по общению как бы дает нам понять, что считает себя вправе занять родительскую позицию, покровительственную и руководящую. Очень характерны в этом отношении легкие подталкивания в бок или в спину, которыми один человек как бы подвигает другого в определенном направлении. При этом неявно подразумевается: «я контролирую ситуацию и вправе указать, куда тебе идти и что делать». Жесты, заставляющие другого человека изменить местоположение, сигнализируют: «ты занимаешь территорию, которую я считаю своей». Человек, которого в буквальном смысле отодвигают таким образом, справедливо чувствует себя обиженным. Недаром в бытовых конфликтах отпихнуть кого-то плечом или локтем — это последняя ступень противоречия перед настоящей дракой. Особую роль играют так называемые удерживающие прикосновения. Когда во время разговора собеседник берет вас за руку или под руку, за лацкан, рукав или пуговицу, он тем самым невольно признается, что не очень уверен в убедительности своих слов и опасается, что вы в буквальном смысле уйдете от разговора. Крайний случай, когда для усиления угрозы хватают противника за грудки. Если собеседник использует такой прием, не лишне проявить особую критичность к смыслу его слов. Наиболее распространенной формой взаимных прикосновений являются, конечно, рукопожатия. Согласно древней традиции, рукопожатие призвано демонстрировать отсутствие враждебных намерений и готовность к открытому доброжелательному контакту. Вместо того, чтобы выставить навстречу партнеру какое-то оружие, ему протягивают оголенную безоружную руку. Со временем этот жест превратился в элемент этикета, но принят он далеко не везде. Например, в Японии такой традиции никогда не существовало, и отношение современного японца к этому жесту определяется мерой его приверженности нормам западного этикета. Но и там, где рукопожатия издавна приняты, к ним относятся по-разному. Так, в Болгарии этот жест применяется значительно чаще, чем у нас. Причем, приветствуя группу собеседников, желательно пожимать руку каждого, а у нас это не обязательно. Интересно наблюдение о различной чистоте рукопожатия у разных народов в книге французского писателя Даниоса «Записки майора Томпсона». Этот майор, англичанин по национальности, живет во Франции и, конечно, критикует французов за то, что у них все не так. Но вот через несколько лет он попадает в Англию и с удивлением замечает, что, оказывается, англичане ведут себя неверно. Майор Томпсон всюду протягивал руку для рукопожатия, но часто она повисала в воздухе. Ему становилось крайне неловко, и он незаметно втягивал руку за спину. Автор делает вывод. Видимо, интенсивность жестов возрастает, если двигаться с севера на юг. Как же следует себя вести, чтобы не попасть в неловкое положение, подобно майору Томпсону? Хотя общепризнано, что при знакомстве следует обмениваться рукопожатиями, и что этот жест весьма желателен и уместен при приветствии, существуют некоторые обстоятельства, которые не лишне при этом учитывать. Поскольку рукопожатие — символ взаимного расположения, необходимо задаться вопросом, могу ли я, протягивая руку, рассчитывать на встречное расположение. Торговых агентов, для которых подобные нюансы общения очень важны, специально учат: нельзя первым протягивать руку потенциальному покупателю, к которому они зашли без приглашения и без предварительной договоренности. Покупатель может быть совсем не рад встрече, и протянутая рука принуждает его делать то, что ему не хочется. Так, первым жестом, демонстрируя напор и принуждение, агент обрекает возможную сделку на неудачу. Кроме того, существуют традиционные правила этикета, согласно которым мужчина не должен первым протягивать руку женщине. Не следует также навязывать рукопожатие людям, которые старше по возрасту или общественному положению. Не принято обмениваться рукопожатиями с детьми.